Пиво появилось мгновенно. Дальше пошла беседа на такие животрепещущие темы, как паршивая плата, прибытие какой-то барки, принцессы Елизавета, считавшейся пропавшей, и что вон те новые официантки очень даже ничего и стоят недорого. Женька в разговор не лезла, так как понимала меньше половины, и даже ухитрилась не покраснеть, пока задира пояснял словами и жестами, на что способна вон та полненькая. Зато она искоса наблюдала за Кощеем, все больше удивляясь. Он ухитрялся одной мимикой поддерживать поток речи своего приятеля. То сально улыбался, словно кот, то удивленным поднятием брови на здоровой части лица, выказывая завистливое недоверие, чем спровоцировал новые подробности по жизни Лондона. Ему было достаточно задумчиво посмотреть на дно кружки, когда наполнялась вновь, хотя другие клиенты успевали по три раза обругать нерасторопных официанток, прежде чем получали добавку. «За 300 лет и не так насобачишься», — завистливо решила Женька. За окном стемнело. Поскольку на дворе стоял июнь, можно было предположить, что время уже ближе к полуночи. Словно подтверждая предположение, где-то вдалеке гулко звякнул колокол, и веселье начало сворачиваться. До гостиницы, где остановились путники, было с полчаса ходу, и Кощей, еще не до конца преодолевший последствия давешней драки, вновь оперся на Женькино плечо. «А что ты хотела?» — вопросил он, оправдываясь сам перед собой. — Я не мальчик, знаешь ли. В ответ Женька скептически хмыкнула и скорчила рожу какому-то типу. Тот собирался подобраться ближе, но, заметив, что имеет дело с приятелями задиры, быстро отступил в тень. Дверь в гостиницу была заперта, и Кощей долго стучал в нее каблуком, привалившись спиной, пока сверху из окна не обрушился водопад и ругательство разбуженного постояльца. К счастью, с просонья тот промазал фута на три. Зато хозяин гостиницы, разбуженный воплями, соизволил открыть дверь и получить монету за беспокойство. — Вы опять по бабам или спать пойдете? — сонно осведомила Женька. — Переведи, деточка. — велел Кощей. — Никто ж не слышит, — возмутилась Женька, но фразу частично перевела, пополнив словарный запас словосочетанием «по бабам». Повторить его пришлось раз с 10, чтобы запомнить. — Эх, молодость! — донеслось из-за одной двери, когда мимо проходили. — Все только об одном думают. — Спать, — велел Кощей, — и надолго. «А что, завтра работать не пойдем?» — обрадовалась Женька. «Не издевайся над дядей. Завтра у нас другие дела. Ты того, дверь запри». Распрощавшись у Женькиной комнаты, оба отправились спать. Следующий день они провели порознь. Женьке было велено сидеть и не высовываться, а для развлечения оставлена засаленная колода карт для пасьянса и обещание оторвать голову, если вздумает сунуться наружу. А Кощей пошел искать приключения и дополнительную информацию. Проникнуть в здание полиции на Роял-стрит он не надеялся, хотя идея устроиться туда работать и получить синюю повязку на рукав показалась забавной. Но он пошел другим путем и решил выяснить, кто из его бывших знакомых в лондонских клаках был все еще жив. Начал он с Нижнего Лондона, где едва не получил по голове куском кирпича, так как слишком прилично выглядел. Не то чтобы богато, просто чуть лучше местных жителей. В последний момент, увернувшись, он с разворота впечатал нападавшего в стену, быстро пригнулся на случай, если есть второй, оказался прав и саданул ногой в колено второго нападавшего. — Я вам не шутки шутить пришел, — сообщил он постановающему грабителю, одновременно придерживая у стены первого. «Вы что, мозги пропили? А ну-ка быстро, где Джонни Растрига?» «Пошел ты!» — вполне логично ответил тот, что у стены и получил в зубы. «Скотина!» — заорал он. «Убью тебя, урод!» «Сперва поймай!» — предложил Кощей. «Так где Джонни?» «В Кастлринге за грабеж!» — прохрипел грабитель, утирая кровь. Прикинув соотношение сил, Кощей снова ударом с ноги уронил второго, как раз пытавшегося встать. «Кто за него?» «Я спросил, кто за него? Ответьте, пожалуйста!» — вежливо процедил Кощей. «Пошел ты, смертник!» Грабитель у стены выплюнул зуб, морщась от боли. «Завтра твой труп выловят в реке!» «Ага!» — презрительно ответил Кощей. «Даже вижу заголовок на общем листе, выставленном на Дворцовой площади. Ты хоть знаешь, кто я?» «Я же сказал, смертник!» Грабитель дернулся, но вырваться не удалось. Кощей в ответ отпустил его, отошел на шаг и вынул бритву. Легким взмахом лезвие раскрылось, и Кощей, рисуясь, раскрутил бритву пальцами так, что она слилась в один серебристый круг. «Тебя убили?» — проговорил тот, что у стенки. «Твой труп валялся в морге на Роял-стрит, о чем сообщили еще полгода назад, самозванец». «Так меня убили или я самозванец?» — уточнил Кощей, пристально глядя в глаза. «Поверь мне, сопляк, убить мака тяжело». Второй в это время попытался отползти в сторонку и сбежать, но был придавлен подошвой. «Зарежу, не мяукнув», — предупредил Кощей. Лицо его стало жестким, как булыжники Дворцовой площади, и взгляд серых глаз обещал, что порежет на ленточке, действительно, не мяукая. «Излишне». «Так кто за Джонни?» «Джеймс». «Братец его?» «Ишь ты, как вырос! Ну, хорошо, поверю. Он там же болтается?» «Где?» — придушенно спросил тот, что снизу. «В доме, за пустырем, в двух кварталах отсюда», — пояснил Кощей. «Нет», — помотал головой тот, который у стенки. «А, стало быть, переехали в заброшенный особняк», — заключил Кощей и отошел на пару шагов. «Вы того? Идите, скажите Джеймсу, что маг вернулся, поговорить надо». Он отошел, прислонился к стене и слегка удивленно добавил. «Вы еще здесь? Я жду!» Обоих грабителей как ветром сдуло, а Кощей расслабился и облегченно перевел дух. Ждать ответа он не стал и быстро срулил в более обеспеченную, а потому безопасную часть города. Здесь обошлось без особых инцидентов. Просто поговорил, разузнал, кто сверкал большими деньгами после удачной работы. Кое-что выяснил, напился, подрался, сообщил случайному собеседнику, что находится на отдыхе и потому позволяет себе лишнего, после чего пошел гулять в центральный парк. Купив три пирожка с мясом, он, развалившись на лавочке возле пруда, устроил себе пикник. Скормив излишки теста диким уткам и отряхнув ладони, с удовольствием оглядел парк.